Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и, как всегда, начинаем с боевой обстановки. Всем привет. Ну, самое основное, что хотелось бы сказать по боевой обстановке, противник накапливается на Херсонском направлении. То есть перебрасываются резервы, также перебрасываются некоторые подразделения с передовой, в том числе и морпехи с Времевского выступа. Вот. Ну и тыловые резервные подразделения. Это говорит о том, что они что-то планируют. Я очень сомневаюсь, что они планируют большими силами идти на наш берег, потому что там у нас достаточно сил и средств, в том числе средств наблюдения, чтобы противостоять. Может быть, в их планы входит после очередных каких-то там ракетных ударов и так далее попытаться провести какую-то десантную операцию в направлении Крыма. Вот, мы знаем, что они как площадки подскока, как говорится, используют газовые платформы, которые в Черном море, для того, чтобы свой десант отправлять, ну, ДРГ там и так далее. Но в данном случае, я думаю, что какую-то планируют десантную операцию. И при этом, мы когда-то уже касались этой темы, англосаксы очень любят десантные операции такого плана. И посмотреть, как это возможно реализовать в современных условиях, с современными системами разведки, я думаю, англосаксы очень даже и не против провести такой эксперимент за счет камикадзе ВСУ. Потому что очень маловероятно, что они добьются какого-то результата таким образом. Но попытки, скорее всего, будут. Вот это вот основной момент, на который стоит обратить внимание. Ну, да, больше похоже на что-то, какую-то операцию по дестабилизации, нежели чем по захвату. Ну, тут вопрос еще в силах и средствах, обороняющих Крым. Понимаешь? То есть, ну, опять же, есть авиация, есть пехота, есть техника, ну, как бы все есть, да. Но понятно, что если, допустим, херсонское направление, у нас там оборонительные сооружения, системы и много пехоты и техники, то в плане оборонительных сооружений в Крыму как бы этого в таких количествах и такой плотности, скорее всего, нет. Может быть, они это понимают, поскольку не зря же каждый день американские беспилотники кружат над Черным морем и снимают все, что происходит в Крыму. Вот. Поэтому посмотрим, но попытка может быть, нужно быть к этому готовым, при этом не обязательно, что они попытаются это сделать в районе там, где дистанция от украинской территории до Крыма самая короткая, они могут как-то это по-хитрому пытаться сделать, но опять же, это такая авантюра самоубийственная. Но просто в качестве эксперимента, почему бы англосаксам так вот не попробовать использовать ВСУ? Слушай, ну пусть пробуют, подождем, посмотрим. Тут больше меня заинтересовала новость, что значит, наши противники хвалили нашу линию обороны и хотят сделать такую же. Видимо, что они понимают, что рано или поздно контрнаступление закончится и будет начато другое контрнаступление. Ну, конечно. Ну, пусть делают. Я думаю, наше командование прекрасно понимает все риски и все условия и будет оценивать обстановку в реальном времени, когда будет принято решение это делать. Ну, поэтому посмотрим. Ну, однозначно мы сейчас накапливаем силы, это видно, ВПК развивается, то есть начали больше боеприпасов производить, вооружения в целом. Это большой плюс, Тут же момент еще какой, понимаешь, вот допустим, сейчас американцы поставят атаку, хотя я думаю, что уже поставили, да, это эти ракеты MGM-140, по-моему, да, у них марка. ATACMS, вот такое слово, которое сложно выговорить, да, это аббревиатура, которая означает что-то армейский тактический, тактическая ракетная система. Ну, переводится. То есть, ну, грубо говоря, это как СЗО, да, наш. Но в чем опасность, да, даже не в дистанции, не в дистанции 300 километров, а в том, что у них есть боеприпасы кассетного типа. И вот прикинь, 300 километров, боеприпасы кассетного типа. Понимаешь, риск для наших аэродромов? Причем это ракеты наземного базирования, то есть им даже не нужно авиации взлетать. Ну, я надеюсь, нужно же, это учитывать. Самолеты стоят не в куче, наверное, как-то их расставляют, я надеюсь. Ну, сам факт. Вот, допустим, вот стоит аэродром, понятно, что они стоят на дистанции. Почему, допустим, бить по каждому самолету Storm Shadow не рентабельно, очень дорого? А вот теперь прикинь, летит ракета и рассыпает какой-то квадрат, засыпает суббоеприпасами, да, и если она не одна, к примеру. То есть здесь вот эти моменты нужно просчитывать. Я вот думаю, самая жирная цель для таких боеприпасов – это, скорее всего, аэродромы. Ну, будем наблюдать. Нам пока ничего не остается, пока мы не увидели, значит, работу этих ракет. Если мы на другие посмотрели и, ну, как бы можем уже что-то комментировать, да, то тут как бы для нас это темная лошадка, с которой мы еще не сталкивались, да. Единственное, что есть надежда на наши системы ПВО и РЭП, потому что, допустим, Storm Shadow, они более сложные для ПВО, чем ATACMS. Поэтому, ну, посмотрим. Посмотрим. Как-то так. Хотел бы еще коснуться такой темы. Я думаю, как это, понудеть немного, да? Она, я надеюсь, будет интересна, потому что у нас многие подписчики немного не ориентируются в этом вопросе, учитывая некоторые комментарии, да? Например, когда мы обсуждали ситуацию в Карабахе и почему министру нужно делать какие-то заявления, какие-то приказы отдавать, если они уже в письменном виде все давно подписаны всеми, все военные знают и так далее. Вот. Просто люди должны понимать, что тут дело-то в том, что об этих приказах знают только военнослужащие. Да? А когда попадает негативный инфоповод в пространство информационное, то это вызывает, скажем так, негативный резонанс, социальное напряжение, да? Вот в целом в обществе. Нужно понимать, ни одна армия, какой бы она сильной ни была, без общества, без тыла, никогда не победит и долго не просуществует. Если общество будет деморализовано или общество не будет желать победы, то как бы армия ни сражалась, она очень быстро закончится. Поэтому нужно понимать, вот основные сегменты воздействия информационного, да, это вот на нашей территории два сегмента и на вражеской территории два сегмента. Это гражданский и военный, как у нас, так и у противника. И вот наш гражданский сегмент должен быть замотивирован не менее, чем военный сегмент. Вот эти все моменты, они очень сильно влияют. И вот нужно понимать, армия без общества не может. Когда происходят громкие резонансные события, нельзя отмалчиваться, нужно реагировать. И в принципе даже негативное событие можно адекватной реакцией официальных лиц можно даже превратить в пользу. И вот, допустим, если бы вот так произошло, да, и вот было такое громкое заявление и тому подобное, это бы замотивировало общество и показало военнослужащим, что ну, у нас командование решительное, и что командование все понимает, о проблемах знает и так далее. Потому что воюют-то не оружие, воюют люди. А для людей важно то, что у них в головах. Это такой момент, который, ну, Кстати, все разговоры о том, что да и так приказы есть, не надо никаких заявлений делать, все и так понятно. А некоторые лидеры общественного мнения говорят о том, что какого хрена армия должна отчитываться перед обществом, да, то есть типа командование перед общественностью, там типа строгая иерархия, строгая дисциплина и так далее, поэтому не фиксовать свой нос, это путь в никуда. Это путь к очень долгому, мучительному процессу. Поэтому чем быстрее наша армия и общество станут единым целым, под централизованным командованием и в общем желании победить, тем быстрее мы победим. Это очень важно понимать. Поэтому и в медийном пространстве нужно это учитывать и отрабатывать эту повестку. Ну, когда есть какие-то медийные победы, да, когда что-то там отбили, куда-то продвинулись, применили какие-то новые ракеты, да, общество реагирует позитивно. Когда, значит, в эфире тишина, общество не знает, как реагировать, что вообще происходит, чего ждать, да. Поэтому даже вот по нашему маленькому проекту, да, мы видим, что у общества был запрос на то, что когда случилась трагедия с Владленом, да, люди хотели, чтобы им как-то там, ну, на простом языке, не заумном, там кто-то пытался там что-то разъяснить, ту или иную ситуацию, да. Также, наверное, и более в больших массах это все тоже действует. Поэтому, конечно же, мы не требуем, чтобы озвучивались какие-то приказы секретные, да, мы говорим о том, что было бы неплохо, да, разъяснить людям, что происходит, да. Возможно, если бы были заявления сделаны и раньше, то и никаких конфликтных ситуаций не возникало бы с ЧВК «Вагнер», да, потому что одна сторона говорила, а другая сторона, как страусы, головы засунули в песок и просто пропали из медийных каких-то, значит, повестки, да, и, соответственно, ну, никто не понимает, что происходит, да. Вот, а если бы, допустим, люди, там, первые лица министерства давали бы какие-то комментарии, там, я не говорю, отчитывались перед нами. Понятное дело, что не в этом процесс, а просто какие-то заявления делали более там понятные, да, возможно, и там какие-то конфликтные ситуации их не было бы. Да, да, совершенно верно. И вот еще хотел бы обратить внимание на такой пример интересного, скажем так, интересного поведения со стороны американцев, да, когда мы все прекрасно понимаем, что Зеленский никогда в жизни наперекор американцам не пойдет, что все решения, все операции планируются американцами. Но при этом американцы ведут себя публично, отстраненно. То есть они, скажем так, говорят, приказывают Зеленскому и военно-политическому командованию, да, руководству Украины одно. В публичном поле они говорят совершенно другое. Во-первых, они себе сразу подстраховываются на будущее, на случай, если что-то не получится, а мы же говорили. Во-вторых, они демонстрируют, что Украина независима, что мы просто советуем, мы консультируем и помогаем. Да? И вот, к примеру, пример – это опять же ситуация с Артемовском, когда ЧВК «Вагнер» устроили там мясорубку и мочили кучу украинцев. Да? Американцы тогда говорили, не стоит, наверное, не надо держаться, там и так далее, и тому подобное. Ну, каким нужно быть наивным, чтобы верить в то, что Зеленскому кулуарно американцы говорили то же самое, а Зеленский пошел против них, это была его прихоть. На самом деле мы видим, американцы за счет украинской армии хотели, ну, как минимум ослабить на тот момент, да, самую сильную частную военную компанию в мире. Одновременно с этим они отправили туда свою ЧВК «Моцарт», да, и специально назвали, сделали такую солянку из ЧВКшников и назвали ее «Моцарт», чтобы типа в противовес «Вагнеру», что «Моцарт» сильнее, которые там отгребли, через неделю сбежали, кто выжил, типа ну его нахрен, как бы, да. То есть мы видим действия американцев, то есть они публично говорят, да мы вообще против. При этом они создавали «Моцарт», туда отправляли, да. И при этом украинская армия так действовала. То есть они держались до последнего за Артемовск. Ну, вот. Поэтому вот медийка, она работает именно так. И нам нужно у них поучиться. И теперь получается как? Вот в данный момент что происходит? Американцы тогда закладку сделали, то есть для подстраховки. Сейчас тот план, который американцы дали украинцам на запорожском направлении, он не сработал. Все прекрасно понимают, что это делали американцы. Украинские вояки говорят, что американские инструктора лохи, как бы, да, и так далее. Но, что говорят американцы? Вы потратили свои силы на Бахмут, поэтому у вас ни хрена не получилось. А мы вам говорили, говорили вам. Вот и все, американцы красавчики снова. Вот так работает медийка. Но, поэтому нужно вот обращать внимание на такие вещи и просто думать, неужели Зеленский может что-то против американцев принимать какие-то решения такого плана, такого уровня. Тогда бы американцы просто оружие не давали и деньги, и закончилось бы все через неделю. Но нет. Поэтому это медийка, информационка, это важная, очень важная составляющая любой войны, особенно современной, имея такие информационные технологии, как мы имеем сейчас, да? Ну, я с тобой соглашусь, да. Вот здесь я с тобой спорить не буду. Вот, в твоем поле, значит, на твоем поле, да, значит, в информационке я спорить с тобой не буду. Если там по боевой части я где-то могу там что-то там чуть-чуть поспорить с тобой, то здесь я не берусь. Вот. Так, какие у нас еще новости вообще были сегодня? Ну, новости были. То, что, ну, в основном от моих источников, да, от американцев, о том, что там ракеты дадим, не дадим, значит, по поводу того, что украинские военные недовольны были. Ну, ты понимаешь, я вообще, когда вот эту новость читаю, что украинские, значит, военнослужащие недовольны инструкторами НАТО, что они их не так готовили. Ну, это же очевидные вещи. Я ну, вообще не понимаю, в чем, что, почему они раньше их слушали. Понятное дело, что там надо было просто массово готовить людей, и, возможно, не хватало там своих каких-то, я не знаю, там полигонов, или по этим полигонам наносились удары. Там, я не знаю просто, почему столько людей вывозилось. Но это же очевидно, чему могут научить испанцы воюющую армию, которая, пускай даже в таком вялотекущем конфликте, как на Донбассе, продолжался после 14-15 лет, ну, после Минска-2, да, в основном, там крупные события какие были, в основном на Маринке были, там такое сражение было, где, кстати, у нас как раз-таки, у нашей стороны не получилось ничего, да, а потом уже было такое все, там, вялотекущее там. Да, ну смотри, это мой предмет, я тебе скажу сейчас, поскольку я тогда был в том периоде начальником пресс-службы армии, смотри, были серьезные боестолкновения на Мариупольском направлении в районе высоты Дерская и в целом в районе Коминтерного, там постоянные были стычки. Потом, но это же позиционка была, правильно? Да, не, ну Дерскую они нам Я имею в виду за попытки какие-то наступательных действий. Не-не-не, они все эти, братуха, они все эти годы наступали. Это Порошенко еще назвал жабьи прыжки. Они отгрызали понемногу, были моменты, они отгрызали. То же самое на Авдеевском направлении, когда в конце января 2017 года мы потеряли позиции «Алмазы», которые называются. Мы ее с Владленом разбирали, у нас там было видео. Ну, там тоже не особо такие были крупные бои. Там в составе группы они перешли. Да, нет, там замес серьезный был с 29 января по 7 февраля. То есть, получается, там до 10 дней такой серьезная там заруба была, очень серьезная. Вот. Потом, ну, на Горловском направлении были, как бы, в районе Светлодарской дуги. Ну, в основном, да, это позиционка, но они понемногу где-то там что-то отжали, где-то там отжали. Ну, вот. Но масштабных, конечно, сражений, как Дебальцевская там битва, да, этот котел, как и летом 14-го, такого не было. Да, и я же говорю, что получается все равно, даже в позиционке у них был достаточно неплохой опыт, да. И вот сейчас мы видим, да, что контратаки прошли с одной стороны, контратаки с другой стороны, и мы все равно встали в позиционку, да? как раз где у Украины должен был быть большой опыт, колоссальный введение именно боевых действий в позиционке, да. И я не представляю просто вот, что там могут эти испанцы или еще какие-то европейские солдаты обучить украинскую армию, которая, худо-бедно воевала, да, когда эти испанцы перепуганные там, или кто там, итальянцы платили бабки там в Афганистане, чтобы их просто не трогали талибы, предположим. Понимаешь, как можно было понадеяться? Ну, возможно, обучали не тактики действий, да, а обучали пользоваться каким-то оружием европейским, да, которое предоставляли. Тогда, конечно, логика есть. А если брать за основу тактику, я уже об этом говорил, что совковая тактика, которую так не любит Валерий Федорович Залужный, да, пытается все избавиться от совка. Вот, совковая тактика оказалась намного круче, нежели чем, соответственно, тактика, которую нам привезли ребята с Запада. Причем я расскажу тайну одну открою, что даже ЧВК «Вагнер» использовал совковую тактику, да, которая применялась в Сталинграде. Там детали я не буду раскрывать, да, это оставлю непосредственно там за командирами подразделения. Если они захотят, они сами расскажут когда-нибудь, где-нибудь в каких-то своих книгах или интервью. Но вот даже тактика была в Сталинградской битве применена. В Артемовске, в Дебальцево, в Артемовске, в Бахмуте, в Солидаре, собственно говоря, да. Вот, поэтому эта тактика, которая была написана в Великой Отечественной войне, она не устарела ни на минуту. И когда люди говорят, что вот это все совок, а мы сейчас будем внедрять новую тактику, да, ну, там, конечно, есть какие-то свои преимущества, да, там радиосвязь, предположим, да, какая-то спутниковая разведка, там какие-то аваксы, да, там самолеты дальнего обнаружения, там, потом БПЛА, которые ведут разведку, да, там есть много плюсов, да, по информации, по разведке у них, конечно, все неплохо, да, по связи тоже неплохо, но сама тактика, которая была получена в конфликтах с партизанами, да, она, конечно же, никак не может быть применена непосредственно в подобном конфликте, где участвует армия. И когда мы давным-давно разбирали видео, я уже приводил примеры, да, где бронетехника наступает по полю, я помню, вот люди, которые не сталкивались с боевыми действиями, да, то сейчас как бы через войну прошло очень много людей, да, и много ветеранов, и мы даже заходим на YouTube, и там просто очень много ребят, которые уже прошли через войну и рассказывают о войне, да, но раньше было этого всего меньше, да, и люди получали информацию из каких-то там видеороликов и так далее, да, и многие удивлялись, как же наступают по полю, а теперь каждое первое, второе сражение наступается по полю, на бронетехнике, на БМП, да, и вот, значит, как, собственно говоря, в Великую Отечественную войну все происходит, мы это видим, да, добавилось просто немножко оружие стало поточнее, и то не везде, а где-то еще даже применяется оружие как раз-таки еще той эпохи. Да. Да. Не, ну, они, смотри, они как. Допустим, если когда они их учили на танках работать, они учили их и тактике. И тогда один раз был скандал, когда уже началось неудачное наступление летнее украинское. А на территории Польши, по-моему, еще были украинские вояки, которые готовились на леопардах. Там они спросили у инструктора, который, по-моему, из Германии был, что типа, а вот как вот действовать в условиях минных полей? И тот им ответил, ну, надо объезжать. Хорошее чувство юмора. И даже вот мы видим, да, вот даже по видеороликам, по трофеям, что очень много вооружения, именно стрелкового, пришло иностранного, да, а когда ты смотришь видео, значит, ветеранов, которые воюют на стороне нашего противника, да, и у них спрашивают, там, какая платформа, М-платформа или АК, да, многие говорят о том, что если есть трофейные автоматы, да, надо брать трофейный автомат, И, значит, БК везде есть. И вот, значит, автомат Калашникова более надежный, нежели чем американская М-платформа или АР-платформа, да. Вот. Это, об этом говорят сами, значит, сам противник говорит, да, что более надежное оружие. Вот. Кстати, многие, я смотрю, бегают с трофейными АК-12, с этими автоматами, которыми у нас больше всего претензий. Да? Я имею в виду не меня, а вообще, вот, значит, много отзывов, что автомат сырой, да, все зависит партии от партии и так далее. Да? Вот. А там люди предпочитают именно АК-12. То есть получается, что то оружие, которое им передали, оно в надежности уступает даже АК-12. Да. Так, ну, что у нас еще сегодня? Обсудить? Да, я думаю, что на сегодня... Что, можно и подзакончить? Я думаю, да. Друзья, извините, что вчера у нас не получилось. Так бывает. Кстати, у тебя так шторы шевелятся, как будто, знаешь, какие-то диверсанты к тебе в окно залезли и запутались в шторах. И вот весь выпуск они там пытаются распутаться. Диверсанты-карлики. Карлики-трептизеры. Да. Ну все, тогда до завтра. До завтра, друзья.